Войдя в офис, брат Карилья подставил стул и, забравшись на него, стал через окошко разглядывать раздевавшихся сестер. «С какой из них мне начать?» — думал он при этом. Мигель Карилья начал свою воровскую карьеру еще в 10-летнем возрасте. Природа наделила его светлыми вьющимися волосами и лицом херувима, что оказывало ему неоценимую помощь в избранной им профессии. Он начинал карманником и мелким магазинным воришкой, но с возрастом расширил рамки своей деятельности и занялся грабежом пьяных и обманом богатых женщин. Благодаря своему необыкновенному обаянию он добился больших успехов, придумав несколько оригинальных способов мошенничества, один хитроумнее другого. Но, к несчастью, последняя затея вышла ему боком. Выдавая себя за монаха из отдаленного монастыря, Карильо ходил по церквям и просил там пристанище на ночь, в чем ему никогда не отказывали. Однако утром, когда священник открывал двери церкви, оказывалось, что все ценности исчезли вместе с благообразным монахом. И вдруг удача изменила ему. Два дня назад в Бихаре, маленьком городке неподалеку от Авилы, неожиданно вернувшийся в церковь священник застал Мигеля Карилья на месте преступления. Священник оказался крепким здоровяком. Повалив Карилья на пол, он заявил, что собирается сдать его полиции. Рядом оказался упавший на пол тяжелый серебряный потир, и, приподняв его, Карилья ударил им священника. То ли потир был слишком тяжелым, то ли череп священника слишком хрупким, но священник свалился замертво. Оказавшись в Авиле, он услышал историю о нападении на монастырь секретной Гоэ во главе с полковником Акокой. Сама судьба свела Карилья с четырьмя монахинями-беглянками. И вот сейчас, предвкушая удовольствие, он разглядывал их обнаженные тела и думал: «Угу, похоже, наклевывается хорошенькое дельце. Раз полковник Акока разыскивает этих сестер, то он, вероятно, выложит за них кругленькую сумму. Сначала я с ними позабавлюсь, ну а потом и сдам Акоке». За исключением уже одетой Лючии, женщины были абсолютно голыми. Карилья смотрел, как сестры неуклюже примеряли новое белье. Натянув на себя одежду, они неловко застегивали непривычные пуговицы и молнии, торопясь поскорее уйти, пока их не застали. «Пора за работу», — радостно подумал Карилья. Он слез со стула и вышел в зал магазина. Подойдя к женщинам, он одобрительно оглядел их и сказал: «Замечательно! Ни один человек в мире не сказал бы, что вы монахиня. Я бы еще предложил вам накинуть на головы шарфики». Выбрав каждый из всех по одному, он смотрел, как они повязали их. Мигель Карилья уже решил для себя, что первой будет Грасиэла. Она, без сомнения, была одной из самых красивых женщин, которых он когда-либо встречал. А какое у нее тело! Как можно было так бездарно держать его в заточении? Я покажу ей, что с ним надо делать. «Вы наверняка голодны», — сказала она, обращаясь к Лючи, Терезе и Миган. «Я предлагаю вам пойти в кафе, мимо которого мы шли, и подождать нас там. Я схожу в церковь и займу у священника немного денег, чтобы нам поесть». «А тебя, сестра», — сказал он, повернувшись к Гарсиэле, — «я прошу пойти со мной и рассказать священнику, что произошло в монастыре». «Я? Хорошо». «Мы скоро к вам присоединимся», — сказал Карилья остальным. «Я бы посоветовал вам выйти через заднюю дверь». Он подождал, пока Тереза, Лучия и Миган вышли из магазина. Услышав, как за ними закрылась дверь, он повернулся к Грасиэле. «Она потрясающая», — подумал он. «Может, мне стоит взять ее с собой, попробовать приобщить к делу? Она могла бы здорово помочь». Грасиэла смотрела на него. «Я готова». «Ну, не совсем». Карелья сделал вид, что рассматривает ее одежду. «Нет, боюсь, что это не пойдет. Это платье совсем не для тебя. Снимай!» «Но почему?» «Оно плохо сидит», — не моргнув глазом, ответил Карелья. «На тебя тут же обратят внимание, а тебе это ни к чему». Помедлив, она зашла за вешалку. «Поторопись, у нас мало времени». Грациэла неловко стянула через голову платье. Она была в трусиках и бюстгальтере, когда неожиданно появился Карелья. «Снимай все», — сказал он хриплым голосом. Грациэла уставилась на него. «Что?» «Нет!» — закричала она. «Я не могу! Прошу вас, я...» Карелья приблизился к ней. «Я помогу тебе, сестра». Протянув руки, он стал срывать с нее белье. «Нет!» — закричала она. «Не смей! Прекрати!» Карелья оскалился в улыбке. «Мы только начинаем, дорогуша. Тебе это понравится». Его сильные руки обхватили ее, и, повалив ее на пол, он задрал свою сутану. В голове Грациэлы все помутилось, словно опустился занавес. Это был Мавр. Он пытался проникнуть в нее, в самые глубины ее тела. Она услышала визгливый крик своей матери. «Нет, только не это!» — подумала она в ужасе. «Не надо, только не это!» Она яростно сопротивлялась, отбиваясь от Карелья и пытаясь подняться. «Черт бы тебя подрал!» — крикнул он и ударил ее кулаком в лицо. Грациэла опять упала, и все закружилось у нее перед глазами. Ей казалось, что она стремительно уносится назад в прошлое. Назад в прошлое.